смотрите, волшебная птица, по синему небу к нам издали мчится. Она ярким светом горит и искрится. Ребята, ну гости, летит жар-птица. Жар-птица, жар-птица, лети к нам скорей. Смотри, сколько верных, надежных друзей. Жар-птица, жар-птица, мы все тебя ждем. С тобою мы к свету дорогу найдем. Жар-птица, жар-птица, мы все тебя ждем. С тобою мы к свету дорогу найдем. Долго ли, коротко ли пришел Дед Мороз со своими друзьями в город? А теперь куда идти? Трудная задача. Ой, вот школа. Да, и там школа. Да и вот школа. Дядюшка Филин, посмотри, где на школьном дворе елка выросла? Сейчас, я мигом. И полетел Филин на поиски. Долго кружил он над городом, долго искал школьную елку. Сюда, ко мне, Дед Мороз, Снегурочка, все за мной! Увидели путешественники большие ворота. Только хотели войти, а навстречу им девочка. Здравствуйте, Дедушка Мороз! Здравствуй, Снегурочка! Добро пожаловать! Здравствуй, здравствуй! Здравствуйте! Здравствуйте! Вот мы и прибыли к вам на праздник! Спасибо! Ну, дочка, как же тебя зовут? Галя, староста юнацкого кружка. А, так это не ты ли нам через лесу записку передала? Через лесу? Нет, мы ее на пенек положили. Я боялась, что волк ее возьмет. А ведь ты лиса нам по-другому сказала. Врет и не краснеет. А вы почему, Галя, адрес в записке не написали? Ой, простите, мы так спешили, так спешили. Филин, с крыльев сбился, пока эту, как ее, елку нашел. А где же, Галя, ваша елочка? Покажи ее нам. Да, пожалуйста, да. Интересно. О, любопытно. Идемте за мной. Смотрите, вот наша елочка. Знатно. Хорошую елку вырастили. Красота! Очень хорошо, очень хорошо. Так бы, кажется, и съела ее вместе с игрушками. Нынче праздник новогодний, в каждом доме у ребят. Всюду елочки сегодня разукрашены стоят. Убрать елку рады мы чудесными нарядами. Долгожданный Новый год нам веселье принесет. А теперь можно и наш праздник начинать. А что это за мешок, дедушка? Это вы его с собой принесли? Мы? Хочешь знать, что здесь такое? Хочу. Сейчас увидишь. Снегурочка, развяжи мешок. И Снегурочка развязала мешок. Чего в нем только не было. Какие хлопушки! А фонарики? Апчхи! Будь здоров, папочка. Спасибо. Фонарики, красота! Лента-то, ленты! Можно я их на хвост нацеплю? Угу, и мне чего-нибудь дайте! Обязательно, дядя Филин! Колпачки разноцветные! Я возьму! каждый получит. Я ведь для всех принес. Правильно. Как красиво. Надень же, Галя. И я надену. И ты тоже. Дедушка, погляди, пожалуйста. Без зеркала не поймешь, хорош ли мне этот колпачок или не хорош. Есть у нас в школе зеркало. Большое, до самого потолка. Идемте за мной, Снегурочка, Лизонька, я вам покажу. И я пойду. И меня возьмите. Я тоже хочу. И я с вами поковыляю. И я. Пойду-ка я с ними. Погляжу, как они будут прихорашиваться. Все ушли. А тут волк. Так, значит, без меня на праздник пришли. О, елка! Как бы не так. Я им сейчас все игрушки пообрываю, елку сломаю. Будет им праздник. Волку не поверим, ушли на елку звери, а с ними Дед Мороз. Я вместе с вьюгой злою от ненависти бою, обидно мне до слез. Ушли они на елку, с собой не взяли волка, обиды не прощу. И мне покою нету, покуда им за это я сам не отомщу. Лиса идет, но сейчас ей от меня попадет. Фух, какой мне колпак противный достался. Желтый. Может быть, здесь в мешке какой-нибудь другой есть? А, попалась, так-то ты. Ну, пусти, постой. Не пущу сейчас я тебя. Да ты выслушай, выслушай. Знаю я твои сладкие речи. Ну, тише ты, не кричи, так услышат кто. Я же нарочно. Что нарочно? Я нарочно тебя выдала, чтобы Дед Мороз меня с собой взял. А зачем? Чтобы тебя впустить. Врешь ты все. Вот никогда не есть мне больше курятины, если вру. Ну, смотри, кума, в последний раз тебе поверю. Я им сейчас праздник испорчу. Елку из земли вытащу. Все обломаю. А ты на чеку будь. Следи. Вдруг цок-цок лапами. Ёж. Будь здоров, братец Ёж. Спасибо. Постой, постой. А что это там? Где? Никого нет. А мне показалось... Серый хвост мелькнул. Да что ты? Это у тебя от насморка. Ах, какой у тебя колпак красивый. Он так тебе идет. А хочешь, я тебе свой отдам? Пойдем скорее к зеркалу. Посмотрим, какой лучший. Я... Пусть здоров. Молодец, рыжая. Увела ежа. Ну, за дело. И принялся волк-волчище тащить елку из земли. Пыхтит, надрывается и не видит, что заяц за его спиной стоит, на него смотрит. Ой, батюшки, волк елочку сломать хочет. Бежать надо за Дедом Морозом, а лапки отнялись. Ой, почему я не лев? Тихо, зайка, тихо. Пускай ты не лев, но ты же все-таки заяц. Где твоя смелость? Нету. Где ж она? В пятки ушла. Зачем? Там ей поспокойней. Ой, что делать? А! Придумал! Схватил заяц рогожу, которая тут лежала, завернулся в нее. Увидел ведро, нахлобучил на голову. Да как заорет на волка! Ой, кто ты такой? Я... Грозный зверь, зайцезавр, волкоед. Питаюсь волчатиной. А, я хороший, я за правду. А кто елку ломал? Полезай в мешок, а не то съем и косточек не оставлю. Ай, я хороший, я больше не буду. У-у-у, полезай, говорят. Ой, волчатины захотелось. Лезу, лезу, лезу. Полезай. И очутился волк в мешке. А зайцу только этого и надо было. Завязал он мешок крепко-накрепко. Фу, весь взмок от этой, от храбрости. Крепко завязал, крепко. Пойду Деда Мороза позову. Дедушка Мороз, Дедушка Мороз. Заяц только в дверь, а лиса из двери. Куманек, а Куманек, где ты? Я здесь. Где? В мешке, развяжи меня скорее. Как же ты в мешок-то попал? Да потом расскажу, развязывай. Сейчас, Куманек. И не подумаю. Ну что же ты, ну скорее, скорее, сейчас приду. Да что-то в глаза попало. Не разберу ничего. А Дед Мороз и Снегурочка уже рядом стоят. Что здесь происходит? Что случилось? Ох, устала. Да вот волка в мешок загнала. Он хотел елочку. Ты загнала? Я. А кто же? Неужели? Ой, ну почему я не тигр? Ну-ка, Миша, развяжи его. Сейчас мы это исполним. Только за шиворот крепче держи, чтоб не удрал. Того, этого, не беспокойтесь. А ну, вылезай. Отвечай, волк-волчище, как ты в мешок попал? Хотите верьте, хотите нет. Пришел сюда страшный зверь, зайцезавр-волкоед. Шерсть, во, голова, во, язык, во. Ой. Не верьте ему, не верьте. Ну-ка, беленькая, пугни ее. Я грозный зверь, зайцезавр-лисоед. Правду говори. Вот он, вот он. Ай, помогите, сознаюсь, каюсь. Не я волка поймала. И насчет курочки неправда. Съела одну маленькую. Нет, ну двух. Даже трех. А ну-ка, Мишенька, выгони вон обоих, чтобы они нам праздник веселый не портили. Эй вы, лиса с волком, а ну пошли, пошли! Это все он. Это все она. Это он. Это все она. Это все он. Молодец, зайка. Ловко ты это придумал. А зачем ты, зайка, рогожу напялил? Чтобы волка испугать. А ведро зачем надел? Чтоб самому не бояться. Молодец, зайка. Ачи. Правильно. Ну как, Миша, прогнал? Безусловно. Ну теперь все в порядке. Можно и праздник начинать. Нынче праздник новогодний, в каждом доме у ребят. Всюду елочки сегодня разукрашены стоят. Убрать елку радами, чудесными нарядами. Долгожданный Новый год нам веселье принесет. На колхозных селах, на просторах всей страны, всюду слышен смех веселый, песни звонкие слышны. Убрать елку радами, чудесными нарядами, долгожданный Новый год нам веселье принесет. Всюду пляски, игры, песни, все смеется и поет. Приближается чудесный и веселый Новый год. Убрать елку радами, чудесными нарядами, долгожданный Новый год. Смотрите, смотрите, волшебная птица по синему небу к нам издали мчится. Она ярким светом горит и искрится. Ребята, ну гости летит, жар-птица. Жар-птица, жар-птица, лети к нам скорей. Смотри, сколько верных, надежных друзей.